Глава 28. «Я думала, ты атакуешь зоги!» Леране усмехнулась, глядя на то, как небольшие осьминожки дожирают бывших хищников. Их было огромное количество, и большинство зоги даже не успело понять, что случилось. Еда еще никогда не атаковала их. Еда еще никогда не считала их самих едой. Но теперь я вижу, что этот вариант даже лучше. Их основное назначение – развлечь адаптанта, пока мы будем искать базу данных. Это труд десятков ученых, труд практический. Такое не восстановить, так что нужно будет постараться. Мы не имеем права на ошибку, третьей попытки не будет. Я это прекрасно понимаю. Их разговор прервал шум за спиной. У входа в модуль стояла Луна, пытавшаяся рьяно вычистить и привести в порядок свою грязную броню. Но все это еще сильнее начинало напоминать истерику. Александр с Леране смотрели молча. Но в какой-то момент молодая альвийка остановилась и надрывно заплакала. «У тебя что-то болит?» «Зоги успели зацепить!» Леране подбежала к Луне, осматривая ее. Все было в порядке, но девочка не переставала плакать. Так продолжалось, пока к ней не приблизился некромант. «Что случилось? Расскажи нам!» Спокойно произнес он, но эти простые слова вызвали новую волну истерии и слез. Александр с Леране снова переглянулись. «Я вспомнила рассказы родителей!» Луна включила систему, устранявшую лишнюю влажность шлема. Девочка понемногу успокаивалась. «Грязная и ворчливая! Хорошо же я встретила друзей!» «Скажите, а вы действительно прилетели за мной?» «Да», – командор опустила руку на плечо ребенка и улыбнулся. «Пора забрать две ценнейшие вещи с этой планеты – тебя и твоих родителей». «Вы имеете в виду их труды?» – уточнила альвийка. «Ага, и их труды». «Ну так что, готова помогать?» «Да!» – от слез не осталось и следа. «Отлично! Тогда я бы не отказался от карты. Нам нужно постараться и забрать данные исследований. Кстати, некромант надел на шею девочки импровизированный кулон с алым морфитовым шаром. Носи всегда при себе. Эта вещь принадлежит твоим родителям». «Спасибо». Луна поправила виденный ранее в руках некроманта камень и усмехнулась, а потом села прямо на землю и начала пальцем чертить подобие карты. Плана не сохранилось. В базе костюма его тоже нет. Но это не страшно. У вас есть я. Я лучше любого плана и навигатора. База рядом. Она недалеко. В соседней пещере. Размеры пещеры такие же, но база намного больше, так что будет тесновато. Выйдя из тоннелей, мы сразу наткнемся на вход. К кабинету родителей ведет прямой тоннель. Он тупиковый. Ответвления нас не интересуют. Вход и прямо, пока не уткнемся в двери. Данные должны находиться в специальной капсуле, похожей на ваши боксы на броне, только внутри заполнены мелкими кристаллами кварца. Вашего кварца. Понятно. При таком хранении действительно адаптант может их проигнорировать. Шансы есть. Хорошо. Время дорого. Как только ты будешь готова, мы выдвигаемся, Луна. Командор присел на одно колено, и к нему тут же подбежало несколько скру. Создания некроманта отличались от обычных мирных животных. Их хитин потемнел, края покрылись шипами, а под небольшими щупальцами скрывалась впечатляющая своими острейшими клыками пасть. Один из скру залез Александру на руку, покрутился на ладони, а потом неожиданно разделился на две половинки. «Что?» Александр и Лиране с удивлением смотрели, как из одного малыша получилось два. Они были немногим меньше прародителя, но быстро восстановились и оставались активны. Когда скру набирают достаточную массу питательных веществ из минералов породы, то разделяются. Они так размножаются. Поэтому зоги поедали самых старых и крупных. Им куда сложнее набрать максимальную массу для деления, и потому для стаи это даже полезно, объяснила подошедшая Луна. Я готова. Хорошо, тогда выдвигаемся. Ведомые Луной, Александр с Лиране вошли в один из тоннелей. Вслед за ними, выдерживая определенное расстояние, следовали два гиганта с огромными топорами. А затем с места сорвался и голодный рой скру. Скрываясь в трещинах и тенях, они двигались за своим хозяином. Луна аккуратно заглянула за край тоннеля и тут же дернулась назад. «Дай угадаю, там все плохо?» усмехнулся стоявший рядом командор. «Все очень плохо!» — подтвердило его ощущение Альвийка. «Я никогда такого не видела!» Пока они разговаривали, к краю подошла Лиране. Она также аккуратно заглянула за него. Впереди виднелась пещера. Они не были на одном уровне, наоборот. Выход из тоннеля был на небольшом карнизе, предоставляя прекрасный обзор. А посмотреть было на что. База Альвов, она же исследовательская станция, по сути своей таковой уже не являлась. Это был улей адаптанта. Основное строение базы было оплетено множественными отростками адаптанта. Они пронизывали куски породы, которые создавали дополнительный барьер перед станцией. Их не было раньше. Ученые просто не могли бы нормально передвигаться по такой поверхности. Адаптант сам создал эту защиту. Кроме укрепления периметра, недалеко от базы сновали десятки мелких созданий. Бывшие исследовательские дроны были преобразованы существом в носителей. Мелкие адаптанты заполнили механизмы, исполняя роль охраны и добытчиков ресурсов. Он развивается, создавая улей. Лиране вернулась со своей краткосрочной разведки. «Это гнездо, Александр!» Тут опасно даже находиться, не то что пытаться проникнуть внутрь. Знаешь, в данном случае мои умения, кроме грубого воздействия некроэнергии, бесполезны. Но нам помогут технологии, странно воодушевленно произнес командор. Недаром же я надел эти модные доспехи. Так ты до сих пор злишься, что я заставила тебя надеть тяжелую броню? Это становилось похоже не на планирование операции, а на разборки семейной пары. Да нет, я только рад. Луна, ты сможешь определить, куда нам? Поставишь маркеры? Александр соскочил с темы, спрятавшись за ребенком. Да. «Мой доспех способен на это! Секунду!» Пока девочка ушла, Лиране в мгновение ока подскочила к командору. «Что не так с доспехами? Хорошие и крепкие! Удобно и тепло!» На эту атаку некромант ответил лишь капитуляцией и поднятыми вверх руками. «Да я же серьезно говорил!» «Отличное решение, дорогая! Именно благодаря этим доспехам наша задача имеет шансы на успех!» «И каким образом?» Несмотря на тон Александра, Альвийка бдительность не теряла. Слишком дорого для ее нервов удалось нарядить командора в этот доспех. «Ускорители!» Александр кивнул себе за спину. «Наш единственный вариант!» «Ты же не хочешь?» Леране поняла, что хочет этот псих. Поняла, но поверить не могла. Ком возмущений, тесно переплетенный беспокойством за жизнь любимого, не успел выплеснуться. Вернулась Луна. «Вот, маркеры установлены!» На визорах доспехов Леране и Александра появились метки. «Спасибо! А теперь, Луна, подожди нас тут! Мы туда и обратно! Эти прекрасные джентльмены составят тебе компанию, потому что они немного не поспевают за нашим планом. Я же могу быть уверен, что за тебя не стоит беспокоиться?» Обычный ребенок, скорее всего, стал бы возмущаться, просить взять ее с собой. Но Луна молча кивнула и подошла ближе к стражам. Те совершенно не отреагировали на ее появление, и девушка стала вести себя смелее. «И ты тоже остаешься здесь!» Последнее наставление было адресовано собравшемуся было идти за командором Шарику. Зверь заскулил, но вернулся к Луне. «Правильно! Присмотри за ней! Все! Ждите нашего возвращения и пожелайте удачи!» «Удачи!» – улыбнулась Луна, крепко сжав подаренный медальон. В полном молчании Александр с Леране вышли из тоннеля, аккуратно приближаясь к станции. Карниз тоннеля пусть и находился на возвышении, но ученые, видимо, часто пользовались этим маршрутом. Поэтому тут имелись небольшие, наспех созданные ступеньки. «А может, стражей все же стоило взять с собой?» Наконец-то не выдержала Леране. Они остановились за крупным камнем, не пройдя и четверти пути. «Я все ждал, когда ты скажешь, что план хреновый!» Улыбнулся некромант и начал рыться в боксе разгрузки. «Не то чтобы совсем, но вариантов особо нет, хотя стражи были бы не лишними, я считаю». «Так-то оно так, но есть один нюанс». Александр закончил поиски и передал Леране похожий на бляху от пояса диск. «Узнаешь? Это автономные щиты, только с нужным элементом питания. Себастьян сделал парочку по моей просьбе. Они, как щиты Танатоса, с долей некроэнергии в них. В теории поможет отпугнуть мелочь, вроде преобразованных адаптантом дронов, и даст приблизиться к базе. Но улей не испугать такими излучателями». Альвийка взяла один диск и закрепила его на поясе. «Да, не запугать. Но улей можно отвлечь». Некромант сосредоточенно затих, а потом махнул рукой в сторону станции, будто объяснял кому-то дорогу. «Все, активируй щиты! Вперед!» Леране сделала все, как и просил командор. Они двинулись дальше, аккуратно смотря, куда ступают. Под ногами встречались небольшие, ассимилированные адаптантом дроны, или просто щупальца, что глубоко вгрызались в почву планеты. Благодаря щитам, кажется, их действительно никто не трогал. Подошедшие совсем близко дроны недовольно расходились, уступая дорогу. Сам же адаптант внутри базы пока не реагировал. Александр с Леране продвигались скрытно, пока не натолкнулись на нарытые адаптантом окопы. Множество ям и груд почвы, из которых существо пыталось извлечь минералы. Казалось, будто вся земля пошла волнами. За одной из таких складок они оба и спрятались. Издали это выглядело как невысокая стена, но так нам не пройти скрытно дальше. Придется скакать вниз-вверх. Мы привлечем много внимания. Лиране выглянула из укрытия. Адаптант зашевелился. Что-то почуял? Безусловно. Он достаточно массивен и силен, чтобы иметь возможность засечь и нас, и наше маленькое воинство. Вот только как реагировать на источники некроэнергии, он точно не знал. Ведь мы передвигались аккуратно и не проявляли агрессии. Некромант посмотрел наверх. Там, во тьме, скрывался потолок пещеры. Потолок, с которого неожиданно стали сыпаться преобразованные скру. Отлично! Теперь его приоритеты сместились в их сторону. А нам пора действовать. Маркер Луны активен. Догоняй! Командор выпрямился во весь рост и активировал ускорители на спине. «Стой, Александр! Они же для космоса!» Лиране не успела остановить некроманта, как тот взмыл вверх и полетел в сторону базы. Хотя полетом это назвать было сложно. Тем не менее, ему удалось попасть относительно метко. Командор влетел в стену станции, рядом с маркером. Пронизанная во многих местах щупальцами адаптанта постройка поддалась легко, и Александр продолжил движение, влетая в помещение. «Да что же ты творишь? О, духи, что я творю?» Девушка злобно зарычала и активировала свои ускорители. Ее полет был куда как более аккуратен. Альвийка смогла приземлиться рядом с упомянутой стеной, переступила через обломки внешних плит и вошла внутрь. «Ты цел?» Все помещение было заполнено клубами пыли. «Александр!» «Да, я тут!» Из пыли выскочил некромант, держа в руках стальной цилиндр. «Вот базы! Такой источник некроэнергии я увидел сразу!» В этот момент вся постройка затряслась. Рядом с ними разлетелась часть стены. Массивное щупальце адаптанта пробило ее и упало на пол. Оно продолжало конвульсивно двигаться, в то время как десятки скру почти отгрызли его кусок. «Ого! Они способны переваривать не только камни, но даже плоть адаптанта?» Пусть свои мысли озвучила только Лиране, но командор думал точно так же. «Интересно!» Он схватил одного из скру и поместил его в свободный бокс разгрузки. Небольшое существо легко туда поместилось, тем более воле некроманта тот совершенно не сопротивлялся. «Разберемся позже. Пора уходить. Сейчас тут будет настоящий ад!» «Ускорители?» – азартно предложила Лиране. На удивленный взгляд командора девушка пожала плечами. «Что? Мне понравилось! Погнали!» Две фигуры в доспехах взмыли вверх, тараня падавших с потолка пещеры скру и раскидывая оказавшиеся на пути щупальца адаптанта. Им удалось пролететь даже больше, чем в первом случае. Вот только теперь за ними двигался адаптант. Несколько массивных щупалец почти достигли брони командора, когда на бешеной скорости в них влетел топор, легко рассекая плоть адаптанта. Двое стражей бежали навстречу, швыряя свои топоры в налетавшие щупальца. «А это...» Лиране бежала со всех ног, при этом пытаясь что-то сказать. «Мне показалось, или у адаптанта слабая регенерация? Раньше ему такие повреждения были вообще нипочем. Думаю, это последствия извлечения тела адаптанта из монолита Криста. Александр едва не упал, скача по самодельным ступенькам у входа в тоннель. Давай об этом переговорим в спокойной обстановке. Согласна. Ай! Бежавшая за командором Лиране упала на пол. Ее ногу обвивало щупальце адаптанта. «Александр! Бегу к тебе!» Неожиданно мимо командора пронеслись несколько тонких щупалец. Такой же адаптант, только он вонзился в удерживающее альвийку щупальце и разорвал его на куски. В этот момент некромант с Лиране одновременно посмотрели в сторону входа в тоннель. Там стояла Луна со снятой перчаткой доспеха. Из ее руки тянулись атаковавшие адаптанта щупальца. Как только Лиране освободилась, эти отростки вернулись к девочке, и та резко надела перчатку назад. «Чего застыли? Бежим!» Голос Луны вывел их обоих из оцепенения. «Бежим! Бежим!» Вся группа скрылась в тоннеле. Следом, размахивая оставшимися топорами и срывая с себя остатки щупалец, в тоннель вбежали оба стража. Эвакуация началась.